Выйти замуж за нелюбимого человека? Зачем? Почему?» Громко и взволнованно спрашивает Костя. «Я уже говорила тебе. Марине трудно, у нее трое детей. Алина больная. Динка распускается с каждым днем». «Ого!» – думает Динка. «Нашла о чем говорить». «Да я уже не распускаюсь, я умираю!» – горько думает она, прижимаясь головой к палатке. «Ты не понимаешь. Саша уже, может быть, не вернется. Я выхожу замуж ради детей. Это мой долг, Костя. Марина заменила мне мать», – тихо говорит Катя. Она говорит, как больная, и Динка с тревогой вслушивается в ее слова. «И ты не думаешь обо мне, о нас? Ты разлюбила меня, Катя?» – глухо спрашивает Костя. Голос Кости вызывает у Динки слезы. «Противная Катька!» – думает она. Но Катя тоже плачет. «Я не нужна тебе, Костя!» – говорит она прерывающимся голосом. «Я никому не нужна, кроме Марины и ее детей!» «Неправда!» – кричит Костя. «Ты знаешь, что я люблю тебя, и ты хочешь разбить нашу жизнь. Ты хочешь выйти замуж за чужого человека, но я не допущу этого. Ты сегодня же напишешь ему письмо». Катя падает головой на стол, и где-то почти рядом Динка слышит ее рыдания. «Коська!» – хочет крикнуть она. «Не обижай Катю!» Но Костя уже не кричит и не сердится. «Ты сейчас же напишешь отказ», – твердо повторяет он. Но Катя не дает ему договорить. «Поздно, поздно!» – рыдает она. «Тебя так долго не было! Я дала согласие! Он завтра приедет!» Динка широко раскрывает глаза, и голос Кости снова переворачивает ее сердце. «Никогда!» – с отчаянием говорит Костя. «Никогда я не думал, что ты можешь нанести мне такой удар. Ты знаешь мою жизнь, но у меня была мечта. А теперь ты, Катя!» Костя, не договорив, выбегает из палатки. И Динка, остолбенев от ужаса, слушает рыдания Кати. И потому что она не знает, кто виноват в этой ссоре, ей одинаково жаль обоих. Но Катя так плачет, что Динка начинает тихонько вторить ей по ту сторону брезента. «Кто там?» – испуганно спрашивает Катя. Рыдание ее обрывается. Динка поспешно выползает из своего убежища и, скрываясь за кустами, идет в дом. Кости уже нет. «Он сказал, что будет ждать маму на пристани, проводит ее домой», – сообщает мышка. Динка с трудом забирается в свою постель. «Нет, нельзя мне умирать», – думает она, вспоминая ссору в палатке. «Надо прогнать Катиного жениха. Но как прогнать? Может, опять начнется драка?» Динка осторожно дотрагивается до своей спины и, нащупав горячий набухший рубец, пугается. «Что делать? Я же совсем не могу драться. Может, взять длинную палку, а самой спрятаться за забором и просто шпынять этого жениха палкой, когда он полезет в калитку?» Глава 8. Поздним вечером. Костя встречает Марину на пристани. Дачники, приезжающие с последним пароходом, торопятся домой, перегоняя друг друга. Они разбегаются по разным направлениям, и Костя с Мариной остаются одни. «Ну как?» – спрашивает Костя. «Все хорошо», – отвечает Марина, и, ничего больше не поясняя, начинает рассказывать малозначащие городские новости. Потом спрашивает о детях. «Я застал их у калитки. Динка и мышка плакали, а Алина сдерживалась. Ну, потом я их немножко развеселил и покричал на них, так что обошлось. Но все-таки надо как-то приучить их к мысли, что вы всегда можете запоздать», — сказал Костя. «Я скажу, что иногда меня будут задерживать в редакции», — говорит Марина. Они проходят через пустынную базарную площадь. Первая партия уходит через неделю.